19. Впервые столкнувшись с двигателем Хоукинга несколько лет назад, я до сих пор слабо представлял, как он устроен. Тот факт, что принцип действия этого двигателя возник по чистой случайности в больном мозгу человека, жившего в 20 веке христианской эры, внушал мне известные опасения, которые, впрочем, не шли ни в какое сравнение со страхом, почерпнутым из опыта. Мы встретились в библиотеке, то бишь в штурманской, как уточнил компьютер, за несколько минут до перехода в состояние S+. Я переоделся в костюм, извлечённый из вещмешка. Мои волосы, как и волосы Энеи, были влажными после душа. Девочка разыскала в гардеробе консула купальный халат, который, как, вероятно, и все прочие вещи, был ей изрядно велик. В этом халате она выглядела даже моложе своих 12 лет. «Наверное, пора ложиться в фугу», — сказал я. «Зачем?» — удивилась Энея. «Разве вам не любопытно?» Я нахмурился. Все охотники и военные инструкторы, с которыми я разговаривал, утверждали, что состояние S+, следует пережидать в криогенной фуге. Именно таким образом люди испокон веку путешествовали в космосе. Двигатель Хоукинга оказывал какое-то воздействие на тело и душу. Лично я опасался галлюцинаций, кошмаров наяву и непереносимой боли, о чем и поведал своим спутникам. «Мама и дядя Мартин говорили, что в состоянии S+ нет ничего страшного», — заметила девочка. «Просто к нему нужно привыкнуть, а потом начинаешь получать удовольствие». «Кроме того, наш корабль был модифицирован бродягами», — прибавил А. Беттик. Мы с Энеей сидели за низеньким стеклянным столиком посреди библиотеки. Андроид же стоял чуть в стороне. Я обращался с ним как с равным, а он упорно игнорировал мои попытки и продолжал корчить из себя слугу. Ну и шиш с ним. В конце концов, пускай валяет дурака, если ему так хочется. «В самом деле», — подтвердил компьютер, «бродяги, в частности, перенастроили внутреннее силовое поле, благодаря чему воздействие состояния S+ на человека значительно уменьшилось». «А каковы же все-таки побочные эффекты?» — осведомился я, не желая, с одной стороны, демонстрировать всю глубину своего невежества, а с другой — страдать без необходимости. Андроид переглянулся с девочкой, затем повернулся ко мне. «Признаться, я всегда проводил полет в фуге, вернее, в трюме, куда андроидов запихивали, как мороженые туши». Мы с Энеей посмотрели друг на друга, избегая встречаться взглядом с Абеттиком. Корабль издал звук, удивительно похожий на человеческий кашель. «Основываясь на своих наблюдениях за людьми, разумеется, на них нельзя полагаться, поскольку...» «Поскольку у тебя не лады с памятью», — в унисон проговорили мы с девочкой, снова переглянулись и засмеялись. «Извини, корабль», — сказала Энея. «Продолжай». «Я собирался сказать, что, по моим наблюдениям, при переходе в состояние S+, у людей отмечается расстройство зрения, они становятся мрачными и погружаются в скуку. Полагаю, криогенную фугу изобрели с целью скоротать время в долгих перелетах, а затем, обнаружив, насколько это удобно, стали использовать повсеместно». «Скажи прямо, бродяги устранили побочные эффекты?» «Почти все», — ответил компьютер, — «за исключением скуки. Последнее является чисто человеческим феноменом, лекарства от которого, по-моему, не существует». Наступила тишина, затем компьютер объявил. «До перехода 2 минуты 10 секунд. Все системы работают нормально. Погони не обнаружено, хотя Святой Антоний следит за нами при помощи детекторов дальнего действия». Энея встала. «Пошли, посмотрим, как произойдет переход». «Откуда? Из проекционной ниши?» «Нет», — откликнулась девочка. «Снаружи». На корабле, о чем я и не подозревал, имелся балкон. На него можно было выйти в любой момент, даже когда звездолёт разгонялся до спин-скорости, готовясь к переходу в состояние S+. Я ни о чем подобном не догадывался, а если бы мне сказали, ни за что бы не поверил, что такое возможно. «Выдвини, пожалуйста, балкон», — попросила Энея. Корабль подчинился, и мы через сводчатый проход вышли в космос. Конечно, это был не открытый космос. Даже мне, пастуху, провинциалу, было известно, что в открытом космосе у нас лопнули бы барабанные перепонки и глаза, и мгновенно выкипела бы кровь. Но впечатление было полным, если не считать того, что в открытом космосе не бывает роялей. «А это не опасно?» — спросил я, прислоняясь к поручню. Гиперион превратился в крохотную искорку. Его солнце сверкало по правому борту, а за кораблем тянулся плазменный хвост 10 км длиной. Казалось, мы балансируем на высокой колонне голубого камня. Зрелище было не для тех, кто страдает боязнью высоты или агорафобией. Кстати, до того момента я и не предполагал, что подвержен обоим заболеваниям. «Если откажет силовое поле, мы погибнем в долю секунды», — сказал Абеттик. «А какая разница, где погибать, внутри или снаружи?» «А радиация?» — не сдавался я. «Экран отражает вредные космические лучи и затемняет свет ближайших звезд, чтобы пассажиры не ослепли. В остальном он проницаем для любого излучения». «Понятно». Я инстинктивно попятился. 30 секунд до перехода», — сообщил компьютер. Даже с балкона казалось, что он вещает откуда-то из центра каюты. Энея уселась за рояль и начала играть. Мелодия была незнакомой, но явно классической. Пожалуй, века из 26-го. Я ожидал, что корабль предупредит нас о переходе. Ну, станет отсчитывать последние секунды или предпримет что-нибудь еще в том же духе. Однако мои ожидания не оправдались. Внезапно включился двигатель Хоукинга. Послышался гул, палуба под ногами задрожала, голова пошла кругом. Мне почудилось, будто меня вывернули наизнанку, безболезненно и безжалостно. А затем ощущение исчезло столь же неожиданно, как и возникло. Космос тоже исчез. Я имею в виду картину, которую лицезрел секунды ранее. Яркое солнце Гипериона, крошечная планета, окруженный светящимся ореолом корпус корабля, редкие звезды, которые можно было разглядеть сквозь ореол, колонна голубого пламени. Все пропало, а появилось... трудно подобрать слова. Звездолет никуда не делся. Он по-прежнему находился над и под нами. Балкон, на котором мы стояли, сохранил свою материальность. А вот свет куда-то подевался. Понимаю, что говорю глупости, ведь отраженный свет должен был присутствовать. Но мне тогда показалось, что я отчасти утратил зрение, что мои глаза улавливают только форму и объем, но никак не свет. Вселенная съежилась до небольшой голубой сферы перед носом корабля и красной сферы за кормой. Я достаточно разбирался в физике, чтобы предположить наличие доплеровского эффекта, но это был обман зрения, поскольку до перехода в состояние S+, мы даже не приблизились к скорости света, а очутившись в пространстве Хоукинга, намного ее превзошли. Тем не менее, голубая и красная сферы, в которых, если присмотреться, можно было различить звезды. У меня на глазах как бы отодвинулись, уменьшились в размерах. Между ними простерлось ничто. Я разумею вовсе не сколь угодно непроглядную темноту. Вообразите бездонную пучину, пустоту, в которой попросту нечего видеть. Головокружение миновало. Зато подкатила тошнота, скрутившая мое тело не менее жестоко, чем сам переход несколько секунд назад. «Боже мой!» — выдавил я, цепляясь за поручень, и крепко зажмурился. Не помогло. Пучина отказывалась пропадать. В тот миг я понял, почему люди предпочитают путешествовать в криогенной фуге. «Невероятно!» Немыслимо. Энея продолжала играть. Чистые прозрачные аккорды возникали словно сами по себе. А Беттик, я чувствовал, стоял у арки, обратив голубое лицо к пучине. Нет, не голубое. Цвета отсутствовали. Больше не было ни голубого, ни серого, ни белого с черным. Быть может, так видят мир слепые от рождения? Если да, я им не завидую. «Компенсирую», — произнес компьютер. Его голос был таким же прозрачным, как аккорды, которые брала Энея. Внезапно пучина поглотила сама себя. Зрение возвратилось. Голубая и красная сферы заняли свои места на носу и на корме. Несколько секунд спустя голубая переместилась вдоль корпуса, словно пончик вдоль ручки, и вдруг ослепительно вспыхнула. Из нее буквально брызнули разноцветные геометрические фигуры. Впрочем, это словосочетание не передает всей изысканности сформировавшегося узора. Там, где была пустота, пульсировали, извивались, разрастались наипричудливейшие объекты. Витки закручивались самым невероятным образом, порождая диковинные формы кроваво-красного и кобальтового оттенков. Желтые эллипсы превращались в пульсирующие цветки. Мимо проносились лиловые и фиолетовые спирали, нечто вроде ДНК Вселенной. Я слышал голоса этих цветов и фигур, напоминавшие далекий гром или рокот прибоя. Сообразив, что стою, разинув рот, я повернулся к Энее с андроидом. Они словно купались в море красок. Девочка по-прежнему что-то наигрывала. Она смотрела на меня, а ее пальцы скользили по клавиатуре. «Может, пойдем внутрь?» — предложил я. Моя фраза словно разделилась на отдельные слова, которые повисли в воздухе, будто сосульки на ветке. «Великолепное зрелище», — проговорила Беттик. Скрестив на груди руки, андроид разглядывал буйство формы красок вокруг корабля. Его кожа вновь поголубела. Она перестала играть. Почувствовав, быть может, что мне действительно плохо, она встала, взяла меня за руку и отвела в каюту. Балкон втянулся внутрь, каюта приобрела нормальный вид. Только теперь я смог вздохнуть. «У нас в запасе 6 дней», — сказала девочка. Мы сидели в проекционной нише, где подушки были мягче всего. Обед, после которого Абеттик подал холодный фруктовый сок, остался позади. Мои руки слегка дрожали. 6 дней, 9 часов, 27 минут», — уточнил компьютер. «Корабль», — заметила Энея. «Будь добр, помолчи. Тебя, кажется, никто не спрашивал». «Хорошо, мадемуазель Энея». 6 дней», — повторила девочка. «Нужно приготовиться». «К чему?» Я пригубил сок. «Думаю, нас будут ждать. Поэтому надо прикинуть, как нам пройти через систему Парвати и без помех добраться до возрождения Вектор». Я окинул девочку взглядом. Усталое лицо, растрепанные, мокрые после душа волосы. Наслушавшись песней, в которых столько говорилось о той, кто учит, я ожидал увидеть нечто иное. Юную мессию в тоге, вундеркинда, изрекающего исполненные глубочайшего смысла фразы. Энея же была обычной девочкой, если не считать выражения глаз. Она словно позаимствовала свой взор у Мартина Селена. «Как нас могут опередить? Мультилинии давным-давно не работают, поэтому факельщик, который идет за нами, не может послать предупреждение. Не то что в твое время». Энея покачала головой. «Мультилинии уничтожили еще до моего рождения. Ведь мама забеременела до падения». Девочка повернулась к Абеттику. Андроид стоял у стены и потягивал сок. «Извини, что я тебя не помню. Мне казалось, что я познакомилась со всеми андроидами в Граде Поэтов». «Неудивительно, что вы меня не помните, мадемуазель Энея». Абеттик наклонил голову. «Я покинул Град Поэтов задолго до того, как ваша мать отправилась в паломничество». Мы с моими родичами работали на реке Хулай и в Травяном море. После падения мы ушли с работы и потеряли друг друга из виду. Понятно. После падения началось сущее безумие. К западу от уздечки андроидам лучше было не появляться. «Не, серьезно, сказал я. «Но почему кто-то должен нас поджидать? Мы раньше ушли в гиперпространство, значит, они появятся у Парвати через пару часов после нашего прибытия, верно?» «Верно», — согласилась Энея. «Но мне почему-то кажется, что нас будут ждать. Поэтому надо составить план действий. Нашему кораблику придется играть в догонялки с боевым звездолетом». Мы принялись выдвигать идеи, но в голову не приходило ничего путного. Даже компьютер, когда его спросили, не сумел что-либо предложить. Во время беседы я наблюдал за девочкой, отмечая про себя, как загибаются кверху уголки ее губ, когда она думает, как перерезает лоб морщинка, когда она говорит о чем-то важном, какой нежный у нее голос. Пожалуй, я начал понимать, почему Мартин Селен требовал уберечь Энею от неприятностей. «Странно, что поэт не попрощался с нами», — заметил я. «Неужели ему не хотелось поговорить с тобой?» «Дядюшка Мартин никогда не общался со мной по радио или по телевидению», — Энея пригладила пятернёй волосы. «Мы договорились встретиться, когда я вернусь». «Договорились?» — повторил я. «Выходит, вы двое все предусмотрели? Все спланировали заранее? И бегство, и ковер-самолет? Намётки плана набросали мы с мамой», — Энея улыбнулась. «А когда мама умерла, я обратилась за советом к дяде Мартину. Он проводил меня этим утром до дверей сфинкса». «Этим утром?» — ошарашенно переспросил я. В тот же миг до меня дошло. «День выдался долгий», — грустно сказала девочка. «Утром я сделала несколько шагов и переместилась во времени наполовину того срока, какой люди провели на Гиперионе. Все мои знакомые, кроме дяди Мартина, наверняка мертвы». «Не обязательно», — возразил я. «Власть Ордена установилась вскоре после того, как ты исчезла, поэтому многие из твоих знакомых могли принять крест. Если так, они живы до сих пор». «Принять крест?» — девочка вздрогнула. «Родственников у меня нет, была только мама. А что касается знакомых, моих и маминых, сомневаюсь, чтобы они приняли крест». Мы молча смотрели друг на друга. Я вдруг осознал, насколько экзотическое передо мной создание. Большинство событий, которые составляли для меня историю Гипериона, в то мгновение, когда девочка переступила порог сфинкса, еще не произошло. «Как я уже сказала», — продолжала Энея, — «мы с мамой всего-навсего прикинули, что и как. Ковер-самолет, к примеру, в наши расчеты не входил. Мы не знали, вернется ли вовремя корабль консула. Правда, мы предполагали воспользоваться лабиринтом, если долина гробниц времени окажется недоступной. И надеялись, что я улечу с Гипериона на корабле консула». «Расскажи мне о своем времени», — попросил я. Энея вновь покачала головой. «Не сейчас. Мое время для тебя — истории и легенды. Но ты хоть что-то о нем знаешь? А вот я ничего не знаю о настоящем. Поэтому рассказывать тебе. Какое оно? Настоящее. Из чего сделано? И что в нем принадлежит мне?» Это явно была какая-то цитата из неизвестного мне произведения. Я начал рассказывать об Ордене, о грандиозном соборе в Сент-Джозефе и... «Сент-Джозеф?» — перебила девочка. «Это где?» «Столица Гипериона. В твое время ее называли Китсом, а также Джектауном». «А-а-а», — протянула Энея, откидываясь на подушке со стаканом сока в руке. «Значит, сменили языческое название. Думаю, отец бы не возражал». Она уже во второй раз упомянула своего отца. Должно быть, речь шла о гибриде Джона Китса. Но я решил повременить с вопросами личного свойства. «Да, когда 200 лет назад Гиперион перешел под власть Ордена, многие города и местности получили новые названия. Хотели даже переименовать планету, но почему-то не вышло. На самом деле Гиперионом управляет генерал-губернатор, которого, естественно, назначает орден. Я достаточно подробно описал нынешнее политическое устройство, достижения в области технологии и культуры, поведал об изменениях в языке, перечислил все то, что слышал, видел и читал о наиболее развитых мирах Ордена, в том числе и о чудесах Пассана. «Похоже, многое осталось прежним», — заметила девочка, когда я остановился перевести дух. «Наука застряла, да? Никак не поднимется до того уровня, какой был при гегемонии». «Ты права», — согласился я. «Вина за это отчасти лежит на Ордене. Церковь запретила создание и применение разумных машин, искинов, как их называли в твое время. Основной упор делается не на развитие науки, а на человека как такового, на его воспитание». Энея кивнула. «Все равно, уж за 2,5 столетия можно было придумать что-нибудь эдакое. Мне кажется, я попала в темные века». Я усмехнулся, поняв, что обиделся за орден, за общество, членом которого стал не по своей воле. «Ну, все не так страшно. Вспомни, орден победил смерть. Благодаря этому открытию стало возможным регулировать численность населения. Большинство воскрешенцев полагают, что пришли в мир надолго, по крайней мере, на несколько сотен лет, а если повезет, то и на 1000. Они не торопятся что-либо менять, поскольку спешить им некуда». «Значит, Кристоформ пользуется популярностью?» Энея пристально поглядела на меня. «Да». «А почему ты не принял крест?» В очередной раз за последние дни я растерялся настолько, что не смог поначалу найти слов и пожал плечами. «Ну, наверное, из упрямства», — наконец проговорил я. «К тому же большинство людей обращаются в христианство уже в зрелом возрасте. Молодые не торопятся, ведь они собираются жить вечно». «Ты тоже?» Взгляд девочки буквально пронизывал насквозь. Мне захотелось вновь пожать плечами, но я удержался и только махнул рукой. «Не знаю. Рассказать, что ли, о своей казни и о встрече с Мартином Селеном? Нет, погожу. Не знаю». А Беттик шагнул на середину ниши. «А вы не откажетесь от мороженого на десерт? В холодильниках корабля хранится несколько сортов. Какой вы предпочитаете?» Я решил объяснить ему раз и навсегда, что он не слуга, и принялся подбирать формулировку, но едва раскрыл рот, как Энея воскликнула: «Шоколадная!» А Беттик с улыбкой кивнул и повернулся ко мне. «Мсье Эндимион?» День и вправду выдался долгим. Путешествие на ковре-самолете по лабиринту, песчаная буря, бойня, устроенная, по словам Энеи, Шрайком. Первое в жизни расставание с планетой. «Шоколадное», — заявил я. «Только шоколадное».